Глава 80. Тьма. В первую секунду Зои показалось, что еще ночью в номере задернуты шторы. Во рту пересохло и стоял вкус шерсти. Она попыталась повернуться, чтобы взять телефон и посмотреть, который час, и обнаружила, что не в состоянии шевельнуть рукой. Руки были связаны за спиной, в запястье вгрызалось что-то жесткое, во рту сидел кляп, и все тело ныло, будто ее избили. Зои попыталась поднять ногу и сразу уперлась во что-то твердое над собой. Это сон. Порой она так погружалась в свои дела, что начинала видеть о них кошмары. Однако боль во всем теле, давление на запястье, ощущение во рту — нет, все это слишком реально. И абсолютная темнота вокруг, такая, в которой неважно, открыты или закрыты у тебя глаза. Зои начала извиваться, пытаясь высвободить руки. Тут же наткнулась плечами на стенку слева, стенку справа. Запаниковав, попыталась сесть и ударилась лбом. Причем это тесное темное место было наполнено глухими вздохами, стонами, воплями. И лишь когда горло запылало огнем, Зои поняла. Объятая ужасом, кричит и стонет сквозь кляп она сама. Куда бы она ни рвалась, везде натыкалась на стену, жесткую, неумолимую. И понимала. Дальше только земля. Сверху и снизу, слева и справа, камни и песок. Даже освободив руки, она останется погребенной. Ужас вымыл из головы все рациональные соображения. Тело взяло вверх над разумом. Словно зверь в ловушке, Зои выла, билась и мотала головой в тесной клетке среди бесконечной ночи.